Глава 19. Знаете, положительные эмоции – это эмоции, которые возникают, если на все положить. Я решила так и сделать, до поры до времени. Судьба обязательно предоставит мне шанс вернуться домой. Я это знала, просто не предполагала, насколько быстро этот шанс появится. Весь оставшийся день прошел в одиночестве. Лиран вместе с половиной воинов отправился к разлому. Оказывается, стража должна была защищать своего господина на случай нападения Ириней, пока он занимается магией. Но как долго все это продлится? Эльсиер Эвиард, оставшийся со мной в лагере, сказал, что обычно эта процедура не занимает у Лаета больше часа. Но уже прошло 3, а он все не возвращался. Начало смеркаться. И вот тогда вдали я увидела приближающуюся группу солдат. Они шли странным кольцом, в центре которого медленно двигался Лиран. «Почему они так идут?» – спросила я медика. Он стоял рядом и нервно ждал возвращения господина. «Очевидно, Лаэта Дайше не может удерживать внутри себя такое количество материи. Они держатся подальше, чтобы не отравился», – ответил он. И голос лекаря мне не понравился. «Но они ведь возвращаются? Значит, все нормально?» Эвиард странно посмотрел, прежде чем ответить. «Расстояние между ними слишком велико, и двигаются они слишком медленно. Все это плохие знаки. И не мудрено, я говорил ему, такой большой разлом лучше просто запечатать. Но он ведь не слушал». Виард начал заламывать руки. «Пойду подготовлю побольше блокирующих трав». И исчез в одной из палаток. Как только Лиран пересек черту лагеря, воины опасливо расступились в стороны, а я увидела, он был бледен как смерть и едва держался на ногах. «Лиран!» – воскликнула я, пытаясь подойти ближе. Но Верден, который тоже был здесь, остановил меня. А Лаэт моего окрика даже не заметил. Он словно не видел и не слышал ничего вокруг. В таком состоянии он скрылся в своем шатре. «Что происходит, Верден? Почему ты меня не пускаешь?» – нахмурилась я. Главный охранник с легким поклоном ответил. «Лаэт приказал подготовить для вас вон ту палатку. А к нему теперь лучше не подходить несколько дней. Вы отравитесь, Шаэр». «Я уже говорила тебе, чтобы ты так меня не звал!» – воскликнула, начиная не на шутку беспокоиться. «В конце концов, я не для того увязалась в поход, чтобы ждать в сторонке, пока Лиран будет выздоравливать у себя в палатке. Я не собираюсь жить отдельно от Лаэта». «Но, Шаэр, то есть Лера», – промямлил он, а я тут же вырвалась и побежала к большому шатру. Меня пытались удержать аж 3 мужчин, но как только моя нога переступила порог, никто не последовал дальше. Боялись. Лиран лежал на мягких шкурах, сложенных в виде кровати. Его глаза были закрыты, а из-под бинтов и накинутой сверху безрукавки сияла ослепительно-зеленая татуировка. Изумрудный свет распространялся вокруг 1,5 метра. Я подошла ближе, чувствуя привычный, еле заметный травяной запах материи, ощущая кожей ее присутствие, которое мне совсем не вредило. Опустилась рядом с мужчиной на колени и поняла, что он спит. Но внезапно он повернул голову, не открывая глаза, и что-то невнятно заговорил. «Алтарь. Ближе. Слишком много». Я положила руку ему на грудь. «Успокойся», – прошептала еле слышно. «Я рядом». «Много. Так нельзя. Она придет», – проговорил он почти одними губами и обессиленно отключился. «Эльшаэр Лера», – раздалось из-за двери. Повернула голову и увидела торчащий нос Эвиарда. Он нервно заглядывал в помещение, пытаясь оценить масштаб опасности. «Что ж, я-то не так велик, как я думал. Хотя все же гораздо больше, чем абы...» «Эльшаэр, какого Ириния вы делаете так близко к господину?» Он вошел внутрь, задергивая тряпичную дверь, но ко мне приближаться не торопился. «Отойдите немедленно!» «Эвиард», — выдохнула недовольно. «Я из другого мира, ты же это знаешь, и мне эта зараза не вредит!» Мужчина немного помялся. «Понятно», — ответил он. «Как я сразу об этом не подумал. Можно было провести еще серию опытов». «Зачем вы пришли?» – перебила я, нервно осматривая бледного и бесчувственного Лирана. Он тяжело дышал, а на лбу выступила испарина, словно его мучил сильный жар. «Раз материя не вредна вам, не могли бы вы заняться лечением Лаэта Дайше?» «А это можно вылечить?» – обрадовалась я, подбегая к лекарю. А он несколько изменился в лице, доставая мешочки с травами. «Не вылечить, Эльшаэр. Просто немного уменьшить токсичность материи. Помочь господину мы не в силах». Он оставил свои травки с указанием сыпать их вокруг постели Лаэта. Они якобы будут впитывать лишнюю материю, снижая ядовитый фон. Я ловко опустошила целый мешок. Радиус зеленого облака немного уменьшился, а интенсивность цвета спала. Через несколько минут Лиран открыл глаза. «Браво, Ивиард, это уже что-то». «Как ты?» – проговорила я, наклоняясь к нему, касаясь бледной щеки. Сиреневые глаза смотрели с болезненным напряжением. Пауза затянулась, и я уже начала бояться, что он не узнает меня. «Уходи, Лера», – раздался наконец его тихий голос. «Тебе очень опасно находиться здесь». «Не говори глупостей», – отмахнулась я. «Мы это уже обсуждали. Не вредит мне материя, не вредит, успокойся». Я погладила его горячий лоб, склонилась к губам, чтобы осторожно поцеловать. Но он вдруг отвернулся и через силу бросил. «Ты не понимаешь». И снова отключился. «Где-то я это уже слышала», – подумалось мне. Еще несколько часов мужчина не приходил в себя. Опустилась ночь, а я боялась заснуть, потому что могу пропустить его пробуждение. Но, к счастью, он все же очнулся. На этот раз он разговаривал гораздо увереннее, хотя я видела, что у него дрожат руки, а челюсти плотно сжаты, как и кулаки, словно он терпит боль, о которой никому не сообщает. «Как ты?» – спросила я беспокойно. «Ты так и не ушла», – констатировал он. «Нет, и не уйду», – Лиран посмотрел в сторону, глубоко вздохнув. «В таком состоянии я могу причинить тебе вред, Лера», – проговорил он, закрывая глаза. «Это неправда», – ответила я. И положила ладонь на его грудь. Мягко погладила, опускаясь вниз, скользнув по твердому, как камень, животу. Он был так слабо скрыт бинтами, что виднелись сексуальные кубики и маленькая пушистая дорожка, ведущая под брюки. Коснулась ремня и просунула под него пальчики, слегка оттянув. Очертила линию пояса, легонько касаясь горячей кожи. Я прекрасно помнила, что лекарство должно отлично помочь ему в этой болезни. И это лекарство было очень сладким на вкус. «Перестань», — напрягся он, подняв руку, чтобы убрать мою. Но я перехватила это движение ладонями, поймав его кисти. Сейчас он оказался слишком слаб для сопротивления. Я опустилась губами на гладкий, твердый от напряжения пресс. Провела языком по коже, а затем... Одной рукой развязала толстый мягкий ремень, распуская завязки штанов. «Лера», — выдавил он вмиг охрипшим голосом. Рука, которую я отпустила, тут же схватилась за ворс шкуры. Я двинулась дальше, прикусывая зубами выпуклости его таза. Леран резко выдохнул. Спустилась ниже, целуя темную мягкую дорожку, ведущую к твердой внушительной плоти. Он уже был готов. «Нет, Лера, пожалуйста». Он тяжело дышал. «Я справлюсь сам». «Просто доверься мне», — проговорила я. И тут же провела языком от основания его мужественности до самого конца. А затем накрыла его ртом. Лиран запрокинул голову и тихо застонал. Бархатная гладкость сводила меня с ума. Я уже была не уверена, что и сама могу остановиться. Мне нравилось то, что я видела. Мне нравилось то, что я делала. А то, что мои ласки вытворяли с Лаетом, вообще сводило с ума. Я начала медленно двигаться, плавно поднимаясь и опускаясь, втягивая его в себя и дразня языком. Лиран тихо зарычал, его пальцы впились в шерсть, с треском вырывая ее из шкуры. Грудь тяжело и быстро вздымалась. Но почему-то он все еще пытался сопротивляться. «Лера», — раздался его хриплый шепот. «Лера, нет». У меня между ног давно пылал пожар, и я не собиралась останавливаться. «Лера», — проговорил он последний раз и перестал просить. Его руки медленно сдвинулись с места, плавно погружаясь в мои волосы. Раздался низкий стон, словно он позволил себе, наконец, получить удовольствие. Бедра слегка толкнулись навстречу моим ласкам. Я погружалась в какой-то водоворот безумия, каждую секунду слыша, как темные звуки удовольствия все сильнее срываются с его губ. И вдруг воздух начал мрачнеть и сгущаться, затмевая даже зелень материи. Я подняла взгляд на разгоряченного мужчину и поняла, что его кожа резко потемнела, а черты лица заострились. В ту же секунду ладони на моем затылке резко напряглись, стянув волосы и начав управлять моими движениями. Тело мужчины изогнулось в удовольствии, бедра стали толкаться в меня резко и сильно. Из груди донеслось исступленное рычание. И как бы это ни было необычно для Лерана, я видела, что он находится на грани оргазма. И мне это нравилось. Нравилось, что он управлял мной точно так же, как если бы все было привычно нежно. И когда подошел момент кульминации, Лиран сделал несколько сильных толчков, почти входя в мое горло, и с низким стоном излился внутрь, силой удерживая меня на месте, так, словно я могла бы убежать. Через несколько мгновений он отпустил меня, а я увидела над собой яркий блеск заострившихся аметистовых глаз. На меня смотрел не Лиран. Зато в чертах лица не было и капли прежней слабости или боли, только незнакомая хищная жесткость. «Лиран?» — тихо позвала я, пытаясь унять бешено стучащее сердце. Во рту до сих пор был сладковатый привкус его оргазма, и я безумно хотела продолжить игру, но сейчас передо мной возник совсем другой человек. И он медленно поднимался со шкур, не сводя с меня диких, горящих во тьме аметистов. «Что с тобой?» — пискнула я, испытывая страх, смешанный с пьянящим возбуждением. Опустила глаза вниз, его оружие было таким же твердым и крупным, как и несколько минут назад. Кровь ударила между бедер. Лиран резко двинулся ко мне, одним движением повалив на шкуры. Я тяжело дышала, хватая воздух ртом. Сильное тело навалилось сверху, прижимая меня к земле. Мужчина захватил в плен мои руки, блокируя их над головой, и впился жестким поцелуем в основании шеи. Несдержанный стон вырвался из моего рта. Кусая кожу, оставляя горячие отметины, он двинулся к груди и, обнаружив корсет поверх дорожной рубашки, взялся за шнуровку и с силой дернул. Костюм разошелся пополам, следом треснули брюки, которые он безжалостно отбросил в сторону. Через мгновение я лежала перед ним полностью обнаженная и тяжело дышала. И он не терял время. Опустился к животу, оставляя полоски жарких укусов. Поднялся к груди и внезапно с силой сжал оба напряженных соска, не сводя с меня сирени глаз. И тут же отпустил. Я закричала от резкого ощущения болезненного удовольствия. Мужчина едва заметно улыбнулся, а в следующий миг он раздвинул мои ноги, властно устраиваясь между ними. Задрал мои колени к животу и резко вошел. С первых же секунд он начал двигаться быстро, жестко и почти сразу опустился к моим губам. Его язык проник глубоко в мой рот, словно он хотел трахнуть меня и им тоже. Я начала захлебываться от экстаза. Страсть к Лирану смешалась с наркотическим влиянием темных нар. Я хотела кричать, но мой рот был закрыт. Ноги обхватили его бедра, лихорадочно двигаясь навстречу резким животным толчкам. Мышцы работали на пределе возможностей. Сердце заходилось в бешеном ритме, как и закипающая кровь. Я слышала его грудное рычание, и он не прерывал поцелуя, словно хотел довести меня до полного изнеможения. Не знаю, сколько это продолжалось, но когда произошел долгожданный взрыв, я подумала, что умираю. Ослепительная зеленая вспышка осветила мрак помещения. Татуировка Лирана была похожа на пляску молний во время самой невероятной грозы. Изумрудный туман сгустился и вдруг исчез где-то внизу. Тело задрожало, переходя в нирвану. Ноги, руки и живот свело одним обжигающим сладким спазмом. Я кричала, но мой крик утонул в замершем поцелуе Лирана. Словно он пил мой оргазм, как нектар богов. А потом я потеряла сознание. Не успев даже понять, пришел ли к финишу тот дикий хищник, с которым я занималась любовью. Хищник по прозвищу Тень.